Однажды свет сольется со тьмой, исчезнут лица, погаснут огни, замрет человечество, все уйдет в бесконечность. Thank you. сознание реальность заставляет задуматься. Иногда легкая тень ведет к смыслу. Пусть для ленивых, хоть в течение. Но истинная верь в четкое движение, в способах счастья, в достижении.